Доме Божием». Некогда псалмопевец Давид написал на страницах Священного Писания такие слова: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому имени Твоему». Действительно, он, размышляя над этим, думал так: «Остальные люди как хотят, что хотят, куда хотят идут, а я пойду в дом Божий». Мы с вами видим, как в последнее время враг лукавый старается, чтобы человек осуетился этой земной суетой, чтобы отвлечь от истины, чтобы отвлечь от Дома Божьего и отвлечь от Слова Божьего, которое живо и действенно. Так написано в послании к книге Евреям, 4 глава, 12 стих: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Так охарактеризовано Слово Божие, которое необходимо для человека верующего, чтобы он вникал в него, размышлял, подкреплял свои духовные силы и наследовал жизнь вечную. Псалмопевец Давид также говорит о Слове Божьем несколько стихов. В 118-м псалме он пишет такие слова: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Так псалмопевец отзывается о Слове Божьем, который не мог жить без него, но постоянно подкреплял свою бессмертную душу через Слово Божие. И мы прочитаем еще кратко записанное Слово Божие, записанное в Евангелии Матфея, 13 глава, сначала и немного ниже. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии и выросло, и тернии заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». И ниже, 19 стих, такие слова: «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Господь Иисус Христос пришел на эту землю, заботясь о нас с вами, Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух, и совершил для нас спасение. И пока мы здесь, на этой земле, Он оставил также эту книгу святую, Слово Божие, чтобы мы в Него вникали, чтобы мы размышляли, рассуждали. И вот когда мы бываем на наших служениях, как враг лукавый старается обольстить каждого присутствующего здесь, потому что мы прочитали так: «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит дьявол и похищает посеянное». Это Слово Божие, у него цель одна. Мы встречаем на страницах Священного Писания такие слова, что он, как рыкающий лев, ходит по этой земле, желая кого поглотить. Но он не всегда в таком облике. Он иногда находит такие очень хитрые, скользкие моменты, чтобы обольстить человека и отвлечь от Слова Божьего. Он также искушал Иисуса Христа. Мы находим на страницах Священного Писания, что Иисус Христос при искушении тоже отвечал ему Словом Божиим. Мне хотелось бы кратко напомнить один стих, как Иисус Христос ответил ему, когда последний раз он подошел к нему и сказал: «Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Также и нам, дорогие братья и сестры, это Слово Божие оставлено для того, чтобы мы вникали в него и поступали так, как показал нам своим примером Иисус Христос, чтобы мы не отвлекались от Слова Божия, но ближе и ближе к нему ближе и ближе привлекали его к себе, вникали в него и поступали так, как оно нас учит. Чтобы враг лукавый, он не мог в нашем сердце похитить эти слова, чтобы мы говорили те же слова «Отойди от меня», только написано «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Да помог бы нам Господь, чтобы мы целиком и полностью исполнили Слово Божие и поступали так, как написано, чтобы нам достигнуть жизни вечной. Практически очень видно много таких моментов, когда дьявол подходит к нашим сердцам во время служения и желает отвлечь нас всячески. Один проповедник делился таким опытом своим, таким переживанием, когда проповедовал вторым на служении, приехал в гости, обратил внимание особое на брата, сидящего на первой скамейке возле кафедры. Прилично одетый брат, Слово Божье держит в руках, то есть Библию, записная книжка, ручка и вроде бы как конспектирует эту проповедь. Потом полголоса слышит проповедник, он говорит «хватит». Он подумал, что ему не нравится эта проповедь, быстренько закруглился, закончил проповедь свою, закончилось собрание, и все-таки заинтересовало его, чем же он не угодил ему в проповеди, что он сказал того неугодного, что не понравилось этому брату. Он встречает его после служения и спрашивает: «Дорогой брат, я вот проповедовал, ты сказал так громко, хватит, наверное, тебе не понравилась эта проповедь». «Да нет, что вы прекрасно проповедовали, вы хорошо говорили, вы знаете, — говорит, — я приобрел недавно 100 листов шифера, чтобы перекрыть мне дом». И вот подсчитывал, хватит ли мне этих 100 листов, чтобы перекрыть дом. И когда посчитал, то не выдержал это восхищение и сказал: «Хватит. Хватит шифера того, чтобы накрыть дом». Но недостаточно было Слова Божьего, которое читалось, которое проповедовалось. Он не вникал в это абсолютно. Он был далеко от этого, и враг лукавый сделал свое дело. Один стих Евангелия Иоанна мы читаем такой, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Утешитель Дух Святой сделает все, если мы целиком и полностью доверимся Ему, если мы целиком и полностью будем слушать Его, этого тихого веяния. И как часто в жизни получается, если мы намерены сделать какое-либо дело, одна мысль посещает, нежно так стучащая в наше сердце: «Не делай этого». Не делай, но человек делает все равно, потом сознает, что надо было прислушаться именно вот этой мысли, которую посылает Дух Святой. Да поможет нам Господь, дорогие братья и сестры, находясь на нашем служении, целиком и полностью вникать в Слово Божие, которое нам говорится через стихи, через чтение, через проповеди, через песнопение. Это все Слово Божие говорит для нас наш Господь. Заботьтесь о нас, чтобы наши бессмертные души подкреплялись и чтобы нам наследовать жизнь вечную. Будем молиться и просить Господа об этом, чтобы Он обильно благословил нас в этом служении, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.